История Гудвина. Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал. Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе. Как? Удивилась Элли. И вы из Канзаса? Да, дитя мое, вздохнул Гудвин. Мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. Твое появление растрогало и взволновало меня, но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинди. Он со стыдом опустил голову. Впрочем, я надеялся, что серебряные башмачки защитят тебя, и, как видишь, не ошибся. Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером. Играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом. — Кем? — не поняла Элли. — Баллонистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватил ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронесся над пустыней и огромными горами и опустился в волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ, и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей, наоборот. Я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза. Впрочем, там не было критиков. Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавших страну. Первым делом я построил изумрудный город. — Где вы достали столько зеленого мрамора? — спросила Элли. — Изумрудов? — спросил Страшила. — И столько всевозможных зеленых вещей? — спросил железный дровосек. — Терпение, друзья мои! Вы скоро узнаете все мои тайны, — сказал Гудвин, улыбаясь. — В моем городе... Не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все дело, — он таинственно понизил голос, — все дело в зеленых очках, которых никогда не снимают мои подданные. — Как? — вскричала Элли. — Значит, мрамор домов и мостовых белый, дитя мое. — А изумруды? — спросил Страшила. — Простое стекло. Но хорошего сорта, — гордо добавил Гудвин, — я не жалел расходов. И потом изумруды на башнях города настоящие, ведь их видно издалека. Элли и ее друзья удивлялись все больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее Татошки стала белой, когда они покинули изумрудный город. А Гудвин спокойно продолжал. Постройка изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время еще молод. Мне пришло в голову, что если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека, а тогда кончится моя власть. И я закрылся в тронном зале и прилегающих к нему комнатах. Я прекратил сношения со всем миром, не исключая и моих прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена «Великий» и «Ужасный». Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, и по стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался, и всячески старался поддержать свою славу великого чародея. Вообще мне это удавалось. Но бывали и промахи. Крупной неудачей был мой поход против Бастинды. Летучие обезьяны разбили мое войско. К несчастью, я успел бежать и избавиться от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было им узнать, кто я на самом деле, и мне пришел бы конец, ведь я-то не волшебник. И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил Гингему. Я решил, что хорошо бы уничтожить власть и второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда Элли растопила ее, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний. Со вздохом кончил Гудвин. — По-моему, вы плохой человек, — сказала Элли. — О, нет, дитя мое, я не плохой человек, но очень плохой волшебник. — Значит, я не получу от вас мозгов? — со стоном спросил Страшила. — Зачем вам мозги? Судя по всему, что я знаю о вас, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами, — польстил Гудвин Страшили. — Может быть и так, — возразил Страшила. — А все-таки без мозгов я буду несчастен. Гудвин внимательно посмотрел на него. — А вы знаете, что такое мозги? — спросил он. — Нет, — признался Страшила. — Понятия не имею, как они выглядят. — Хорошо. Приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами. Но вы сами должны научиться употреблять их. — О, я научусь! — радостно вскричал Страшила. — Даю вам слово, что научусь. Эй-эй-эй-оу! У меня скоро будут мозги! — приплясывая, запел счастливый Страшила. Гудвин с улыбкой смотрел на него. — Как насчет смелости? — робко заикнулся лев. — Вы смелый зверь, — ответил Гудвин. — Вам недостает только веры в себя. И потом всякое живое существо боится опасности и смелость в том, чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь побеждать умеете. — А вы дайте мне такую смелость, — упрямо перебил лев, — чтобы я... — Ничего не боялся. — Хорошо, — с лукавой улыбкой сказал Гудвин. — Приходите завтра, и вы ее получите. — Она у вас кипит в горшке под золотой крышкой? — осведомился Страшила. — Почти что так. А кто вам сказал? — удивился Гудвин. — Фермер по дороге в изумрудный город. — Он хорошо осведомлен о моих делах, — коротко заметил Гудвин. — А мне вы дадите сердце? — спросил железный дровосек. — Сердце делает многих людей несчастными, — сказал Гудвин. — Не очень большое преимущество — иметь сердце. — Об этом можно спорить, — решительно возразил железный дровосек. — Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце. — Хорошо. Завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться. — А как с возвращением в Канзас? — спросила Элли, сильно волнуясь. — Ах, дитя мое! Это очень трудная задача, но дай мне несколько дней сроку, и, быть может, я сумею переправить тебя в Канзас. — Вы сумеете? — Обязательно сумеете, — радостно вскрикнула Элли, — ведь в волшебной книге Веллины сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний. — Вероятно, так и будет, — согласился Гудвин и наставительно добавил. — Волшебным книгам надо верить. А теперь идите, друзья мои, чувствуйте себя в моем дворце как дома. Мы будем видеться с вами каждый день, но никому, никому не открывайте, что я Обманщик! Друзья, довольные, покинули тронный зал Гудвина, а у Элли появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас.